будучи доволен чем-то, радуясь чему-либо, Сталин обязательно приглашал на свою половину меня, много говорил, не прочь был выпить. Иногда коньяк, но чаще сухое вино, которое не доставляло мне особого удовольствия, и я не отказывался лишь для того, чтобы не огорчить Иосифа Виссарионовича, не разрушить компанию. Хозяйство на половине Сталина вел Николай Власик. Заботился о еде, о чистоте, по-моему, даже мыл пол сам, никого не допуская в эту тайную обитель. Не знаю, имелась ли у Власика другая должность, но он явно не переутруждал себя и от спокойной и малоподвижной жизни начал жиреть. Выперло пузо, главное, раздались, набухли поросячьи щеки. На нашей квартире не бывали московские знакомые или соратники Иосифа Виссарионовича, за исключением Анастаса Микояна. Привозил Сталин лишь каких-то кавказцев. Тут впервые я увидел моложавого Лаврентия Берию. Он держался очень скромно, тихо разговаривал о чем-то с Власиком, бесшумно, по-кошачьи, ходил по комнатам, в ванную, на кухню и вроде бы обнюхивал углы. После его посещения на всех дверях сменили запоры, поставили более надежные. Впрочем, гости бывали редко. Обычно мы с Иосифом Виссарионовичем оставались вдвоем. Я рассказывал о новостях в военном ведомстве, в инспекции кавалерии. Он интересовался, как идет работа над воспоминаниями Брусилова. Работа над ними продвигалась медленно. И виной тому не столько ухудшавшееся здоровье Алексея Алексеевича, сколько различные осложнения на фронте внешнем и на фронте внутреннем, как говорил он. Усилия Брусилова по укреплению и развитию конницы, по восстановлению конского поголовья в стране зачастую не находили поддержки высших руководителей, а порой даже самые разумные начинания встречались в штыки. Помните особое отношение Троцкого к кавалерии. Это отношение стало еще более резким после того, как была создана первая конная, которую Лев Давидович считал вотчиной и оплотом Сталина. Ни одной возможности не упускал Троцкий, чтобы вставить кавалерии палки в колеса. Это очень мешало Брусилову, нервировало его. Нелегко было Алексею Алексеевичу и на внутреннем фронте, в семье. Слишком уж честолюбивая и эгоистичная жена его, Надежда Владимировна, никак не могла смириться с утратой высокого положения первой военной дамы, того ореола почтительности, к которому успела привыкнуть. Надежда Владимировна ругала большевиков, мечтала за границей, увлекалась мистикой, спиритизмом. А главное, ей казалось, что Алексей Алексеевич не то и не так пишет. Вмешивалась, навязывала свое мнение. Больше, дескать, надо рассказывать о жизни в кругу семьи, о встречах со знаменитостями, о самом себе, наконец. Я же, наоборот, советовал Брусилову подробнее анализировать замысел, подготовку и проведение боевых операций, освещать поучительные моменты баталий, разбирать просчеты наши и неприятельские, характеризовать полководческие способности отдельных лиц. Надежда Владимировна не хотела с этим мириться, и тем самым я нажил в ней врага и почти перестал, к моему глубокому огорчению, бывать у них дома. Жаль. Я почитал Алексея Алексеевича как отца своего, и он тоже очень тепло относился ко мне. Позволю себе привести еще одну маленькую выдержку из бумаг Брусилова. Мой дорогой генерал писал: «Я подчиняюсь воле народа. Он в праве иметь правительство, которое желает.